Глава 24. Забота княгини о судьбе Бероевой и ее благочестивые побуждения. Княгиня пошла навстречу Хлебонасущенскому. «Радуйтесь, матушка, ваше сиятельство, радуйтесь!» В припрыжку возвестил он ей, потирая ладони. «Теперь уж делу конец и Богу слава! Чистенько вышло, чистенько!» «Больше уж не будет тревожить их сиятельство, и, значит, этак через недельку они могут благополучно отправиться за границу для поправления в здоровье своем». «Так-то-с, матушка, так-то-с», — Плиевкт Хлебонасущенский уладил. В тех экстренных случаях, когда княжеское семейство ощущало настоятельную нужду в великом юристе и практике, Плиевкт Харлампиевич, чувствуя силу свою, что без него, значит, ничего не поделаешь, всегда позволял себе на это время некоторую халуйственно-игривую фамильярность в разговоре и обращении с шадурскими. Но все-таки эта фамильярность не превышала пределов известной почтительности. Словом, это была фамильярность молодого пуделька, которого ласкают за поноску, а, впрочем, и поколотить могут. И пуделек про себя очень хорошо это понимает и чувствует. «Скажите, пожалуйста, кто эта несчастная женщина?» — осведомилась княгиня, почувствовав сострадание к Бероевой. «А, ничего-с, как есть ничего!» — с нагло-пояснической ухмылкой мотнул головой Хлебонасущенский. «Бедная, мне очень жаль ее», — продолжала соболезновать княгиня. «Она так несчастна, горе у нее столько в лице». «Ничего, пройдет. Кто горя не пытал, тот жизнью не жевал», — сказал один стихотворец. «Скажите, что же с ней теперь сделают?» «На конную повезут». «Куда?» — с удивлением переспросила княгиня, не понявшая этого выражения. «На Конную площадь, рождественской части второго квартала, где ихнего брата обыкновенно публичному позору предают», пояснил великий юрист, которого все еще не покидало светлое настроение духа по поводу удачного окончания малоприятной истории. Слабонервную княгиню, не шутя, покоробила от этого объяснения дальнейшей перспективы, которая предстояла Бероевой. «Нет, это уж слишком», быстро воскликнула она в волнении, поднявшись с кресла. «Это наказание ведь все-таки будет связано с нашим именем. Я не хочу этого, положительно не хочу. И для нее тоже слишком жестоко. Она и без того наказана». «Хе-хе-хе, сострадательное сердце иметь изволите, матушка». И Хлебонасущенский при сей оказии отправил в обе ноздри добрую понюшку душистого табаку, слегка отвернувшись бочком от княгини. «А вы не тревожьте себя понапрасну», — продолжал он, отряхивая пальцы. «Мы ее сумасшедшую сделаем». «Как сумасшедшую?» — пуще прежнего изменилась княгиня. «А так-с, как обыкновенно бывают сумасшедшие. Я не понимаю вас, мой милый». «Хе-хе-хе. Оно точно, что хитрая штука, ваше сиятельство. Ну да ведь на то мозги у человека. Я уж эту удочку успел закинуть в показаниях его сиятельства князя Владимира Дмитриевича. Внушил-с. Внушил, то есть, что покушение и все это прочее, так сказать, сделано в потемнении рассудка, что Бероева, значит, сумасшедшая, и оттого понапрасну оговаривает себя и других в противозаконной связи и в ребенке каком-то. Это значит, ей все в мечтах представлялось, а она за действительность принимает. С таковым моим взглядом и медицинское показание доктора Кацеля отчасти согласуются». Княгиня слушала великого юриста с возрастающим изумлением и любопытством. «А если эта женщина в здравом рассудке?» – возразила она. «Ну так что ж, что в здравом? Ну и пущай ее на здоровье. Мы в этом ей не препятствуем. С Богом! Так как же сумасшедшую ее после этого сделать? А уж у нас на то мастера есть такие. Через освидетельствование обыкновенно это делается. Ну и медики при сём случае тоже. Да это уж пустячное дело, статья третьестепенная». «И что же потом с нею сделают?» «Обыкновенно, что в сумасшедший дом посадят, лечить будут». «Но это ужасно. как бы про себя заметила княгиня с содроганием, нервно шевельнув плечами. «Ничего тут ужасного нету, ваше сиятельство», — невозмутимо возразил Хлебонасущенский. «Что ж такое, там очень хорошо содержат, и притом даже очень благородные люди сидят. Гимнастикой развлекают их, чтение, музыка даже, пища хорошая и все такое в отменном виде содержится. А ежели супруг пожелает взять ее к себе обратно, то и в этом ему препятствия не окажется, можно будет устроить так. Это даже я нахожу прекрасный исход всему делу», — заключил Плиевкт Харлампиевич. «Потому иначе ее репутация сильно пострадала бы, да и в ссылку еще отправили бы, с семейством навеки разлучили бы, а теперь это дело будет и для нас, и для нее безобидно, и закон утолен, и граждане помилованы». «Так-то-с?»